На другой день в театре ей подают письмо из Н. Адрес безграмотно написан незнакомой рукой. Сердце ее сжимается. Это пишет Поля. Она извещает барыню, что дома у них все благополучно, и барышня здорова, а починена разбил паралич. Было это в скорости по вашем отъезде на другой же день. И вот я барышню 2 недели, почитай, молила. Отпишите да отпишите маменьке об этом. А они уперлись, и хоть бы что. Вы их характер знаете. Сейчас их превосходительству лучше, а сначала думали, что помрут. Все еще лежат в постели, и на головке у них лед, и никого к ним не допускают. Надежда Васильевна садится в кресло и плачет. «Это я убила его. Я!» Выплакавшись, она крупными шагами ходит по номеру гостиницы, обдумывая положение. Да, бесспорно, здесь есть ее вина. Он много работал за этот год, сильно уставал и сильно волновался. Вместо того, чтобы отдохнуть в ее обществе, он ревновал, ссорился, мучился. Но могла ли она поступить иначе? Отдаваться ему без любви, из жалости, из каких-то налагаемых давностью прав? Нет. Должна ли она была подавить свое влечение к Бутурлину, убить в себе жажду счастья? Нет. В чем же ее вина? Лишь в том, что за свободу своей души она боролась слишком страстно. Она была резка и беспощадна в последнем объяснении. Она уезжала, а он уже заболевал. Если бы он мог встать, быть может, он проводил ее, и они помирились бы. Слезы опять навертываются на ее глаза. 10 лет любви, 10 лет жизни, душа в душу. Преданность, верность, нежность. Боже, да можно ли это забыть? Вдруг мысли ее принимают другое направление. Он мог умереть, пока она наслаждалась и ликовала, и она не знала бы ничего. Но почему она узнала так поздно? Она вынимает письмо из кармана и внимательно перечитывает его. Ноги у нее ослабели, она садится, и пот выступает у нее на лбу. Почему Вера так упорно отказывалась писать ей об опочинении? Ведь она всегда казалась привязанной к нему. Почему вообще не прислала ни строчки? Многое вдруг вспоминается сейчас. Как накануне отъезда дочь легла спать, не простившись, как она не поднялась утром, чтоб проводить мать, взволнованная тогда ссорой с опочиненным, а затем в своем чувственном бреду, Надежда Васильевна почти бессознательно отмечала эти подробности. Теперь они всплыли, и было в них что-то жуткое.